счищала с каблуков налипшую грязь. Ей даже не было досадно. Начальная строчка давно забытой частушечки вдруг зазвучала у нее в душе. То ласково обнадеживающим, то с укоризной, то с легкой усмешкой. И все одно и то же, и все одно и то же. Девчоночка молоденькая, куда ночью пойдешь? И почему-то идти стало легче. Эх, баба ты баба, баба первой со. Она шла все быстрее, совсем не обращая внимания на все усиливающийся дождь. Шла так, словно знала, куда идет. Хотя идти ей было все-таки некуда. Девчоночка молоденькая, куда ночью пойдешь? Она давно промокла до последней нитки. Но все равно мокрее теперь уже не станешь. А если постучаться в окно к любому, пусть отдадут обсохнуть, согреться. А люди ведь... Постучаться или еще куда-то идти? А песенка звучит все сильнее, будто кто рядом с Клавдией поет: «Девчоночка молоденькая, куда ночью пойдешь?» Вот здесь дорога на переезд, правее сквозь частую сетку дождя, светятся станционные огни, свистит тонким голоском маневровая кукушка, с раскатистым перезвоном лязгают буфера, будто там кто громоздит железную гору. А влево к переезду тихо, темно. Поднимешься в гору, и разбегутся тропинки к заимкам, напашенные елани, кувачику. Там когда-то жила ее Лиза, и, может быть, сейчас сидит один Порфирий, если правда, что он пришел. Девчоночка молоденькая, куда ночью пойдешь? Неотвязная песенка. Слова одни и те же, а вот поется где-то в душе и греет, и поднимает, и заставляет идти. Куда идти? Может быть, и есть куда? Клавдия свернула к переезду, к рубахинским еланям, к тропинкам на заимке кувачику. Везде есть люди. Она плохо знает эту тропинку, но когда надо, дорогу найдешь. Клавдия повеселела. Расторопная ты, баба первый сорт. Что же, разве для нее все пути в жизни потеряны? Зачем ей бродить в потьмах, как неприкаянной? Не сторониться людей, а к людям надо идти, к людям. Всегда быть с людьми. Порфирий тоже, наверное, ждет сейчас человека. И если нет для него ласки жены, пусть будет ласка матери, а потом найдутся друзья. Глава 25. В лицо Клавдии пахнуло сухим теплым воздухом. Она вошла, оставив дверь распахнутой настежь, постояла, прислушалась. Тишина. Только бьется на стекле окна сонная муха, и стучат, сбегая с платья Клавдии на пол, крупные тяжелые капли. «Эй, есть кто живой?» Клавдии стало страшно. Неужели сердце ее обмануло, и она здесь одна? Тогда снова придется бежать по грязным, скользким тропинкам, туда, к свету, к станции, к домам, где за каждой стеной люди. Из дальнего темного угла от самого пола донесся прерывистый вздох. Так просыпается человек, и хрипловатый голос: «А кто там?» «Это ты, Порфирий?» Молчание, и потом: «Да». «Ты что ли, Клавдия?» «Я». «Погоди, встану, огонь зажгу». Клавдия провела руками по плечам, по бедрам, сплошными струйками зажурчала вода. Порфирий стоял возле печки, выбивал кресалом огонь, раздувал труд, поджигал на шестке щепки. «Лампы нет, ничего нет у меня». Вспыхнул красный огонек, пробежали пугливые тени по стенам. «Дождь на дворе, что ли?» «Дождь». Клавдия оглядывала избу. Пусто в ней, шаром покати. Пол выметен чисто, у печи груда мелко изрубленных досок, за печкой прямо на полу постель, ворох тряпья. «Ждал, что придешь». Порфирий отступил, сел на подоконник. Клавдия по-прежнему стояла у порога. Теперь мокрое платье словно связывало ее. Только что же в дождь?